«Отлично», — улыбнулся я. «Ну, настоящий боец осназа. Осталось вооружить». Я достал складной стол, поставил на него бутыль оружейного масла, ветошь, рядом достал ящик с пистолет-пулеметами ППД, пистолетами ТТ, големы будут вооружены двумя единицами оружия под один патрон, пару ящиков с патронами к ним, ящик с ручными гранатами F1. Также выдал нож разведчика. Тот сразу разместил его на ремне и поработал бой с тенью. После этого стал вскрывать ящики и принялся чистить оружие, убирать смазку, приводить в порядок. Вещмешок выдал для переноски боезапаса. Также выдал две гимнастерки и иголку с нитками. Пусть нашьет себе разгрузочных жилетов. Я накидал на листья бумаги, как его вижу. И да, для таких тонких работ тот тоже годится. Наверняка пару первых изделий испортит, но набравшись опыта, сделает. Также этот голем у меня старший, остальные к нему в подчинение, поэтому дал ему звание лейтенанта. Так что у того два наименования, лейтенант или первый. Тот это освоил и начал вскрывать ящики, готовить оружие. Ну а я стал создавать еще три амулета големов. До наступления темноты часа три успею сделать. Действительно успел, но только их. Глину пока убрал обратно, потом еще големов сделаю, пока не до них. Все свернул, убрал, что выдал первому из ненужного, снял растяжки, и мы с големом побежали прочь, к дороге. Дальше на мессере, достал связную машину, взлетел, голема убрал в аурное хранилище, с оружием и боезапасом вес 156 килограмм, с разгрузкой тот пока не закончил, на ремне все и в вещмешке, и полетел на запад, к Варшаве. Да пока время есть, когда еще к своим выйду, хочу посетить Варшаву, сделать тем ювелирам заказы на выделку новых основ для хранилища големов, потом к британцам в Африку. У них там есть каталины, летающие лодки, видел у других десантников, хочу увезти парочку, благо куда убирать, было, так что в планах добраться до них, взять что нужно и к своим, по пути какого генерала прихватить, на все про все дней 10, не больше. А пока летел к Варшаве, понял, что сглупил, надо было голема за штурвал. Тут и опыт набирается, и то, что пока тот пилотирует, я в полете успел бы один, а то и два амулета големов создать. Я сильно сглупил. Впрочем, благополучно за три часа добрался до окраин Варшавы, где под тревогу лучи прожекторов зашарили, зенитчики засекли пролет неустановленного самолета, в расписании не было, сел на дорогу. Сразу обслужил машину и скрылся в лесу. Дальше достал голема, поставил задачу охранять меня и спать на койке в палатке. С утра, после умывания, завтрак и зарядка, создал три голема, глину достал из медальона, так что их снарядил формой, оружием. И пока те все чистили, снаряжали, в порядок приводили и вооружались, я начал создавать пару амулетов для големов. Один был сканера, второй личной защиты. Их получил первый, я приписал амулеты к его личностной матрице. Теперь хоть округу точно держал под контролем. На этом свернул все, переоделся в гражданское, черное пальто и двинул к опушке. Големы сопровождали рядом. Достану машину и прокачусь до Варшавы. Тут километров 10, там по ювелирам. Машину выбрал простой синий Opel Kadett. Добыл его в Минске, тут не брал. И вскоре уже катил к окраинам Варшавы. Да, по вооружению новых трех големов. Второй получил ручной пулемет Брен, вполне хваткая машина. Пусть будет. Третий винтовку СВТ. Тот и как снайпер сможет поработать, хотя на винтовке оптики и не было. Сканер ему сделаю, тогда сможет, а пока уверенно думаю начнут поражать метров с 500. Практика нужна, это пока прикидки. А вот четвертый получил не как все комбинезоны разведчиков, а на гимнастерку натянул синий комбинезон танкиста и черный шлемофон. Да, вооружил его также ТТ и ППД, но последний с рожковыми магазинами. Мне нужен танковый экипаж, этот четвертый пока первый в него. Причем, всем выдал знаки различия. Пока я те два амулета для первого делал, они и оружие привели в порядок, и нашили знаки различия. Все же первому я дал шпалы майора, так что не лейтенант он теперь, а майор. А вот у танкиста шпалы капитана, он теперь носил такое звание. Командир танкового экипажа и, думаю, танковой роты. Думаете, это все? У меня основ почти 8 десятков. Я и танкистов, и осназ, и минометчиков сделаю, но главное, 4 летчиков будут меня на яках прикрывать. Надо будет их еще собрать. Впрочем, я с одного аэродрома наших ВВС, что немцы захватили, увел 5 Як-1, целых на вид и готовых к вылету. Сделаю големов, те изучат их, проверит, и если не на ходу, введут в строй. Вот такие дела. А так въехал в город благополучно. На въезде все же был пост. Видимо, недавно поставили, но те только покосились на меня и пропустили. Сначала к одному ювелиру, там снова засветил значок гестапо и дал задание на выделку 30 номерных основ для амулетов хранилища. Какой материал нужен, тот знал. Аванс хороший выдал. Ну и к двум другим, тоже и аванс выдал, и заказ, тут уже на основы для амулетов големов и обычных амулетов, что для големов делать буду. Через неделю обещал быть, забрать заказ и расплатиться. Оплатил пока злотыми, остатками. На этом, закупившись в лавках свежими продуктами, время 10 часов, я рано встал, вон трех големов создал, два амулета, на дорогу до Варшавы потратил, так что время на все было, и на выезд. Дальше весь день, до наступления темноты, делал големов, снова устроившись в лесу. Сделал 5 амулетов, и поднял из глины 5 големов. Во снас никто не пошел, трое в танкисты оружие и комбинезоны получили, нашивали пустые петлицы, простые красноармейцы. Я достал 3 танка, КВ-1, КВ-2 и Т-34. Вот те и изучали технику, ставили на ход, устанавливали на места пулеметы, танки сохранения, у немцев добыл, размещали боезапас, готовили их к бою. Двое других големов натянули гимнастерки и летные комбинезоны, шлемофоны, голубые петлицы с эмблемами ВВС, с кубарями лейтенанта у одного и треугольниками сержанта у другого. Для них достал Т-5 Яков, ремонтную летучку на базе полуторки, там инструмент, в ящиках боезапасы, топливо в бочках. Вот те методом тыка и начали изучать эту технику. Так что те заняты были, 3 голема осназа нас охраняли, а я занимался амулетами. Да, големы есть, но без амулетов те едва ли не 50% от своих возможностей работать будут. Это проблема известная, те големы, что я для спецслужб делал, наверняка тоже оснащались всем необходимым. У меня было 3 десятка основ для простейших амулетов, вот и работал, до наступления темноты сделал 6 амулетов. Кстати, первый засек попытки нас найти, начали шастать подозрительные личности по лесу. Видимо, слышали рев танковых дизелей, танкисты на ходу их пробовали, и рев авиационных движков. Тут пока в холостом режиме погоняли. Причем, 2 бойца сбегали, и взяв одного такого грибника, допросили на месте. Да, теперь было чем. Опишу, что за 6 амулетов я сделал. Ну, 2 это сканера, приписал их к капитану-танкисту и лейтенанту-летчику. Потом сделал 3 амулета, то самое плетение, специальное, через которое можно передавать голосовые мысли. Приписал их к майору, капитану и лейтенанту, и те заговорили, на русском. Правда, голоса были скриповаты, но я поправил и получились красивые, вполне живые голоса. То есть, те были подключены к амулетам, переводили на них что хотели и динамики в их ртах выдали звуками нужное. Я гений, и ведь работает, хотя сделал на коленке. 6 амулет, боевой, фаерболов, приписал к майору. Именно поэтому и допрос прошел соглядатая. Русский тот плохо, но знал, так что допрос показал, что заинтересовались шумами местные полицаи. Немцам в комендатуру уже сообщили. Это да, когда стемнело, к лесу подъехали грузовики с солдатами, в оцеплении пока. Около роты их было. В ночной лес те не сунулись. И знаете, что я сделал? Все же задержался. Для начала отправил 34-ку на дорогу, где мои танкисты начали получать боевой опыт, и он нужен. Ну как с места с 200 метров промахнуться осколочным снарядом по грузовику, правда? Такое вот в первый выстрел было, дальше капитан поправился и уже не мазал, как и его стрелок-радист. Так что танкисты крутились, работали пулеметами и пушкой, а я, отбежав, на лугу достал оба яка, летчики всего 3 машины ввели в строй, оба сидели уже в кабинах, моторы ревели, так что сразу пошли на взлет, что благополучно и сделали. Сначала те покрутились в ночной темноте, в стороне, осваивая машины, а потом стали помогать танкистам, штурмуя пехоту. Чуть позже отвлеклись на крупнокалиберную зенитную батарею в сторону, тоже атаковали. Один боец с винтовкой при мне, 2 подчищали за танкистами. И работали хорошо, все получали боевой опыт. В принципе, неплохо, для начала, очень даже неплохо. Один момент, у ведущего пары яков не заработало бортовое вооружение, видимо, накосячили как-то. Тот поменялся местами с ведомым и уже тот штурмовал, вот у него пулемет и пушка работали. Дождавшись, когда те закончат, а с нас проведет зачистку, яки сели на дорогу. Я их пока прибрал, потом глянут, что там было, и использованный боезапас пополнит. Танк тоже убрал, Галимов, и, взлетев, направился в сторону Италии. Я оттуда к Африке хочу перелететь. И да, взлетел за штурвалом Дугласа, он у меня один транспортный самолет обслуженный заправлен, сам, а в воздухе передал летунам, они со мной были, как и майор, лейтенант за штурмана, его ведомый за штурвал, майор, наблюдатель, маршрут я проложил, по нему и летят, высота 800 метров, этот ДС-3, дальность имел за 2000 километров, хватит нам, я же, пользуясь свободным временем, занялся созданием амулетов. К концу маршрута, мы до Рима добрались, сделал 3 амулета Галимов, но не активировал, и простых 12 амулетов, все одного типа, сканеры. Уже стало ясно, проведенный бой, что без них големам никуда. Один сразу выдал летуну, что его не имел, приписал, а тут и на посадку пошли. Темно еще, заправимся и дальше, успеем к рассвету до Африки добраться. Все же не успели добраться, рассвело, так что снизились и летели над водами моря, благо погода позволяла, вполне летная была. Направились в район Тобрука, там в основном бои идут. Да все просто, в советских газетах прочитал, там про эту кампанию мало написано, но все же было. Да, пока недалеко от Рима мы стояли прямо на автотрассе, шла заправка, облуживание, всех големов достал и приписал амулеты сканера, более того, активировал те 3 амулета, и создал еще 3 голема. Глину и камни накопители приготовил и использовал. К ним тоже приписал амулеты сканеры, выдал форму и оружие. Один ВСНС, СВТ и пистолет выдал, и 2 летчиков, один старший сержант, ведущий поры, второй сержант, ведомый. По летчикам все, закрыт вопрос, они и на истребителях, и на Илах будут летать, 8 штук у меня было, заодно Яки, и танк заправили и обслужили. Удалось узнать, почему бортовое вооружение у одного не работало, поправили. Вот так взлетели, со мной на Дугласе все те же 3 големов, и я, продолжал делать амулеты, но уже личной защиты, пока основы для них есть. А тут рассвело, видимо много дел было, вот и потратили на истребителей танк, из-за этого припозднились, но я не жалею. Полчаса еще пролетели, пока не показалась полоска земли на горизонте. Так стелясь у земли и ушли вглубь континента. Километров на 40, визуально вокруг никого, 2 дороги уже пролетели, и вот смогли совершать посадку. Сначала круг дали, сканеры показали, что безопасно, не побьем машину, и совершили посадку. Заправили ее, сразу и убрал. Дальше просто, используя аурное хранилище, убирал песок и почву, пока глубокая щель не получилась. Землю и песок в стороне выкинул, накрыли маскировочной сетью, вполне подходило, все 3 голема на охране. А я внизу поставил койку, там полный комплект постельного белья, так что окатился из ведра. Полотенцем прошелся по телу и голышом уснул на койке. А очень жарко тут было. Следующие 3 суток Африку я не покидал. Для начала увел 2 новых Каталины, 2 доджа с зенитными крупнокалиберными пулеметами М2, и солидным боезапасом к ним. Из техники все. Пару скоростных катеров, вооруженных спаренными установками М2, не в счет. Больше набирал фрукты и овощи, что тут были и продавались на рынках Каира и Туниса за очень небольшие деньги. Так что заполнил ими все пустые места в медальонах, и все, полетел обратно тем же маршрутом через Рим. Это что добыл, теперь что успел сделать? Големов пока только 11 создал. 4 к танкистам, 2 экипаж, 3 минометчиков, 2 на зенитку к ДШК и 2 в СНС, оба с ППД. То есть закрывал дыры в своем боевом подразделении. Големов пока только в наземных боях, доходило и до такого, хотя и редко, использовал летчиков и танкистов, если только по ночам, чтобы не засветить советскую технику, так что более-менее, но опыт получили. Сейчас у меня 23 голема, и все на этом, а запасы маны закончились. Из простых амулетов, 12 личной защиты, те, что от огня спасают, 5 боевых, с воздушными лезвиями, и еще 3 сканера. Остальное время, даже когда обратно летел, тратил на медитации и наполнение накопителей, чтобы дальше создавать себе магических воинов. Вот такие дела. В Риме я задержался на 2 дня, пополнял запасы в аурное хранилище готовыми блюдами. Другие десантники так делали и только нахваливали свою сообразительность, а я что, рыжий? Ну а там к Варшаве. Также на Дугласе летел, сел на дороге, километрах в 30 от окраин. Подлетал на бреющем и вроде тревоги не поднял, хотя о подлете неизвестного самолета из тылов, наверняка сообщили. Тут вроде посты наблюдения должны быть. Впрочем, скоро рассвет, поэтому я ушел в ближайший лесной массив, достал только СНС, шестеро их было, охраняли меня, а сам спать. В этом лесу я провел двое суток, только медитациями и накоплениями маны занимался. За это время големы, а я всех достал, приводили в порядок технику, от танков и автомобилей, до авиации, а пусть делом заняты. Тем более ночь им не помеха, круглые сутки в работе, и сделали немало. У меня вообще из добычи мало что на ходу, а времени заняться не было этим. Даже в Африке свободного времени было мало. Нет, нашлось немного, ввели в строй две 34-ки, два Т-28 и два КВ-1, а из авиации третий Як-1, один ЛАК-3 и два Ил-2, но это мизер. Тем более все делали хорошо и качественно, для себя же, личного использования. А вот тут в лесу у Варшавы, ввели в строй все КВ-2, набив руку на них, их и было 19, 12 нашел у станции Лида и 7 на разных пунктах сбора. Последние долго вводили в строй, двигатель клина дал, меняли, благо два десятка таких двигателей у меня в запасе было. Снаряды к пушкам этих машин с ослабленным пороховым зарядом, я это знал и те знали, так что боекомплекты полные. Еще танкисты успели ввести в строй 3 КВ-1, огнеметный танк, и все. Да что тут, 42 часа у них было. Так что с утра я и поехал в Варшаву, на встречу с ювелирами. Прошли те 7 дней, что я им дал. Так вот, это по танкистам. АСНАС приводил в порядок ручное оружие, винтовки, пулеметы и пистолеты, чистил от консервационной смазки, снаряжал и готовил к бою. Минометчики приготовили 30 батальонных минометов и 10 полковых, но больше снаряжали мины. Целые горы ящиков от них в лесу остались. Зенитчики занимались всеми зенитками, даже теми, что в кузовах грузовиков. Тут, кстати, все сделали и снарядили. Летчики восстановили и поставили на ход еще 6 Ил-2, 3 П-2, 4 МиГ-3, 5 И-16 и 2 У-2. В принципе, и это неплохо. Целые штабеля ящиков остались на месте стоянки. Я сюда не вернусь, так что пусть будет. Только бочки не оставлял. Тара может пригодиться. Прихватил. Двигался я на машине, французское Рено, зеленый фургон был. Добрался без проблем, как и в город въехал, а вот на месте встречи с ювелиром, где я значок гестаповца засветил, обнаружилась засада. Припарковал машину, изучил результаты по сканеру и понял это. Видать, все же вычислили. Или тот сам слил. Покидать машину не стал, отъехал от края тротуара, тут бровка обозначена, и поехал по следующим адресам. У второго порядок. Забрал все основы, что он сделал. Тут в основном основы для простых амулетов, 140 штук. На болтах на одежду можно крепить, плюс 15 основ для амулетов големов. Порядок. Заплатил щедро, но новый заказ делать не стал. Потом к третьему. А тут снова засада. Ничего, оставил машину и прошел в подъезд, где достал из медальона всех осназовцев. Показал цели и приказал тихо ликвидировать. Поэтому, когда поднялся на четвертый этаж к квартире ювелира, тут на лестничную площадку 4 двери выходили, в двух соседних все, кто был в засаде, оказались ликвидированы. Бойцы так быстро работали, вскрыв двери, ножами и голыми руками, что даже до выстрелов не дошло. Приглушенный вскрик был и это все. Да их там и было, четверо в одной квартире и пятеро в другой. Солдаты и гестаповцы, значки у двоих были. Так что постучался, и вскоре ювелир открыл. А о засаде он знал, нервничал, платком залысины и лоб вытирал, но передал мне все, что сделал, тот только основами амулетов для големов занимался, 106 штук сделал, я оплатил, но чисто по такси, без чаевых, скажем так, и покинул его квартиру. Убивать не стал, смысла не видел, а потом по адресу первого ювелира, вернулся к нему. Тут осназовцы сработали так же чисто, 8 на 0 помножили, и я получил то, что хотел. В Варшаву больше не вернусь, ждать будут. Лучше заказы дам нашим ювелирам, в Москве. Тем более формула отливки сплава у меня есть, не с нуля начинать. Да и пяток слитков имею, по килограмму. Если что, сам отолью. У ювелира выкупил остатки металла. Ну а на этом все, пора к нашим. Так что благополучно покинул город, тревогу поднять не успели. А там до лесного массива, где ждал темноты, я предпочитаю летать ночью. Вот за светлое время суток и сделал 3 медальона хранилища, 1 для големов. Порядок, не зря ману копил, пошла в дело. Тяжелый танк полз по разбитой земле. Башня повернута влево, Ствол раскрыт розочкой. Это не мой танк, на пункте сбора у немцев такой нашел вчера. Внутри КВ находились я, за рычагами, вполне уже освоился за управлением, и сзади связанные, как гусеницы, два немецких генерала. Один командующий моторизованным корпусом вермахта, второй генерал СС, командир мотопехотной дивизии. Мы как раз преодолевали окопы пехотной дивизии вермахта, которые уже закончили зачищать мои големы. Тут носилось две 34-ки и порядка 20 бойцов. Всего три дня прошло, как я Варшаву покинул. Сегодня, кстати, было 9 октября, раннее утро, только рассвело. Я за эти три дня успел сделать еще два медальона, всего 5 пустых, один выделил для големов и их вооружения, чтобы достать и сразу в бой. Остальные 4 заполнил ценными вещами с захваченных сначала ими, потом нами, складов. Техники особо не брал, и так хватало, разве что 10 новеньких бронетранспортеров «Ганамак» с железнодорожных платформ, и по аэродромам поработал, прибрал, что немцы вывести и утилизировать не успели, порядка 50 советских самолетов. Также сделал 12 големов, это все на что хватило маны, все в СНС пошли, так что особо и не работал, только амулеты делал, для големов, простейшие, двух типов пока, сканеры личной защиты, и ману накапливал. Да, осназовцы набирались опыта. Порядка 30 лагерей военнопленных освободили. Летуны находили с воздуха, вели ночную разведку, осназ высаживали с Дугласа, брал штурмом и зачищал охрану. Их одних хватало. За ночь до десятка лагерей освобождали. Порядка 300 000 наших рванули прочь, к своим. Правда, големы надели маски, носили, только глаза видны. А что, они все под одно, я себя как образец брал. Только чуть внешность менял, чтобы за близнецов не принимали, а физически полная копия. Дальше что? Подобрали место, где генерала похитить можно. Бой был сложным, но големы, имеют уже немалый опыт таких налетов, справились, участвовали 2 КВ-2, нужен был серьезный калибр, осназовцы, 2 полковых миномета, и 2 ИЛа отработали просто на загляденье. Заодно взаимодействие наладили. По сути, зачистили мелкий городок и 2 здания штаба в ноль, забрали генералов, тот, что от СС там случайно оказался, карты, и сдали все мне. Ну а дальше рывок к передовой, место прорыва я уже выбрал. У противника тут сильно потрепанная дивизия и сил наступать нет, и наши едва держат оборону. До рассвета час, вот мы и начали, уничтожили артбатареи, взорвали склад с боеприпасами, осветив всю округу. Думаю, наши проснулись. Штаб расстреляли и зачистили, и вообще гоняли тылы серьезно, сближаясь с передовой. Думаю, наши поняли, что кто-то из своих прорывается, но сил просто не было навстречу ударить. Тут опорники, мой летун разведку провел, сплошной линии обороны нет. А место подобрал еще и потому, что почва твердая, КВ уверенно шел, а то Брянская область, леса да болота, и места тут с полями. Этот КВ я прихватил на пункте сбора, удобная вещь, бронированный перевозчик генералов, и отдать не жалко. Пушка повреждена, пусть под удар авиации противника подставляют, уже плевать. Так что, когда начало светать, мы уже непосредственно по окопам ударили. А пехота ждала, тоже в курсе, что их тылы громят, первым делом уничтожая противотанковые пушки, да и вообще все, что на глаза попадется. К слову, дивизия оказалась итальянской, я потому и в плен офицеров не брал, больно они нужны. Ну и выходили не в полосе обороны 49-й армии, а соседей. Тут стояли части 50-й армии. Вот так у меня эти три дня прошли. А вы как выходные провели? Ладно, шутки в сторону. Я уже проехал и советские укрепления, двигаясь дальше в тыл. Сам бы не увидел. Обзор был с места механика-водителя просто мизерный. Сканер показал, как в стороне, махая руками, вне зоны видимости из окопов итальянцев, выбежало из укрытий несколько бойцов и 2 командира, махали руками, энергично показывая, чтобы влево забирал. Может, на минное поле иду? Да нет, сканер видит, чисто, но влево повернул, и вскоре понял почему. Там дальше командный пункт, командиры выходили, даже вроде полковник был, вот к ним и двигался. Кстати, заметил, что некоторые командиры заволновались. Нет, стояли открыто, видели, что пушка повреждена и бронемашина не боеспособна, открыто стояли и ожидали, когда подъеду. Просто некоторые забегали. А вот почему забегали, я понял прекрасно. А мои големы погрузились на броню обоих танков как десант, и сейчас катили к итальянцам в тыл. Наши позиции немного на возвышенности были, хорошо видели, как мы противника били, и вот как уезжали. Там все в дымах было. Наверное, думали, что и эти танки к ним подъедут, а те развернулись, забрали пехоту и укатили. Да, у големов нет дальности управления, я их хоть в США отправлю, будут выполнять поставленную задачу. В дальнем тылу я оставил запасы, спрятаны, топливо и боеприпасы, хватит им на пару дней активных боев, пусть воюют, место встречи обозначил, через 4 дня их заберу. Ну а пока подкатил к командирам, метров 10 осталось и остановил машину, заглушив хорошо потрудившийся движок, перебравшись на место стрелка радиста, открыл люк и стал выбираться. Подходившие командиры увидели меня в летней полевой форме, шлемофон на голове, звезда героя на френче. Я потому и комбинезон надевать не стал, чтобы ее видно было. Спрыгнув на землю, кинул руку к виску и стал докладывать. Товарищ полковник, бывший командир 892-го стрелкового полка, майор Астахов, вырвался из окружения, выведя поврежденный тяжелый танк. Взяты в плен два генерала, вермахта, командир моторизованного корпуса, и генерал СС, командир мотопехотной дивизии. Оба в танке связаны, принимайте. Там же документы из штаба корпуса. Все, что были, забрал. Тот самый Астахов, удивился полковник. Как же, слышал. За генералов спасибо, сейчас же доложу командующему армией. Он в курсе вашего прорыва. А где ваш полк, майор? Спросил полковой комиссар. Кажется, тут штаб дивизии, что оборону держит. Без понятия, и честно говоря, плевать, меня с него сняли. Приказ командира дивизии полковника Ерохина. Находился под арестом 3 дня, почему-то в тыл не отправляли. А тут утром завтрак не несут, тишина, и часовой не отзывается. Выбил дверь, а наших нет, пустые позиции, немцы по дороге идут. Или бросили, или забыли. Пришлось уходить, только к немцам в тыл пошел. Там ОС нас встретил, с ними по тылам 2 недели куролесил, освобождали лагеря военнопленных, уничтожали склады, расстреливали эшелоны. Потом решил, что пора до дому, тем более вон генералов взяли. За что арестовали? Спросил батальонный комиссар, вот это уже точно особист. Матом послал комдива в огороде картошку копать и к старухам под юбки лезть. В это время бойцы же открыли верхние люки башни, и теперь доставали генералов, на что командиры с интересом смотрели, и за что обматерили полковника. Не отставал настырный особист, обнаглел, дуб армейский, дебил полный. Я к ним в дивизию прибыл 19 сентября, назначение получил, на самолете был, ночью хорошо вижу, сделал облет наших позиций, как и немцев, а там пехотный полк подошел и дивизион самоходок, вот быстрее полк принимать, ну и в штаб дивизии сообщил о том, что немцы утром двинут, а начал полк готовить. Он на острие удара был, один батальон снял, вторую линию обороны готовить, не удержим мы на первой, пушек мало. А тут полковник примчался, мол, подстрекатель, дезинформатор и остальное. Орать начал, меня арестовали, сняли с полка и в тыл, в штаб армии. Утром как раз приехали, а там Ерохин срочно требует меня обратно, полк без командира. Немцы ударили, дивизия спешно отступает. Позиции, что я готовил, не были заняты. Развалил оборону этот Ерохин. В общем, я просил меня на другую дивизию, в штабе армии, но приказным порядком обратно. Приехали, я и сообщил, где комдива видел и на чем его крутил. Так и сказал, я себе слово дал, под его командованием служить и воевать не буду. Ну меня и арестовали. А дальше знаете, 3 дня под охраной держали, даже не знаю по какому поводу арест. Такая вот история. Почему те, кто помогал вам с прорывом, сюда не подошли? Спросил полковник. Это те самые осназовцы. Да те самые. А что им тут делать? Мне пробить брешь на передовой помогли и дальше немцам тылы крушить ушли. Вот этот танк мне подарили, все равно боевая ценность низкая. Кстати, пошлите бойцов к окопам противника, трофеи собрать, пока итальянцы не очухались. Сами разберемся. Идем на КП, нужно на командующего выйти, сообщить ему последние новости, ждать должен. На этом и двинули, куда полковник указал. А через час, я как раз рапорты заканчивал писать в штабе этой дивизии, об аресте моем тоже, я ничего не скрывал, срочно на 2 машины и под охраной в тыл, а там сразу в Москву, минуя штаб армии. На аэродроме ждал небольшой пассажирский самолет, дела быстро закрутились. Надо сказать, дела закрутились изрядно. Нет, последствий действий Ерохина не было, хотя когда опросы и допросы на Лубянке шли, мне сказали, что на меня там и как на дезертира и предателя, что к немцам перебежал, накатали рапорты. А тут я с двумя генералами прорвался. Теперь под микроскопом изучают все действия полковника Ерохина. Если что найдут, могут и наказать. Хотя я сомневаюсь, тот воистину непотопляемый. Правда, ошибся. Все же сняли у него две шпалы, теперь полком командовать будет. А со мной майор Северов работал, старый знакомец, вот и сообщил. С моим мнением, что тот дуб, он был согласен, успел с ним пообщаться. А вообще вот что тут было. Самолетом в Москву, там немцев в генштаб, на допросы. Бумаги, что с ними были, два больших чемодана, туда же на изучение. Меня устроили в гостинице для комсостава, и на Лубянку, пошли и опросы, и допросы. Особо и не скрывал ничего. Те быстро узнали. Да, в полк прибыл на самолете. Да, есть помощники, помогли со снабжением, но все равно не в коня корм был. Потом что было, когда дивизия ушла, как ОС нас встретил, без понятия кто они, но вроде не армейцы. В масках лица не видел. Две недели с ними были, именами те не пользовались, только позывные, перечислил какие. Ну и какие дела те совершили. А высокая мобильность заключалась в том, что у группы несколько транспортных самолетов было, даже танки. Как взяли штаб корпуса, ну и остальное. Вообще 3 дня мной так занимались, а тут снова парадную форму надевать. Я старую сохранил, в ней был и в Кремль. Мне сразу дали полковника, через звание перескочил, и вторую звезду героя. Думаете, это все? Я приму стрелковую дивизию Ерохина. То, что от нее осталось. Приказ и назначение уже получил, но сразу не отбыл. Со мной еще работали, вот и ездил как на работу на Лубянку. Еще 4 дня, сегодня 16-е было, вечер, и Северов, под конец общения, нам как раз чай принесли, сидели пили, сказал: а все же твоя шутка с черным рынком и девочками по вызову в камерах смертников сыграла. Да, заинтересовался я, что там было, и не надейся на откровенность, теперь мучайся догадками. Мы оба были полковниками, майор госбезопасности соответствует армейскому полковнику, общались спокойно и легко, на «ты» перешли, а на «слабо» берешь, мол, я что-то знаю, а тебе не скажу, ну прям. Кстати, закончили работу по Давыдову, которого ты пристрелил таким экзотическим способом. Он действительно работал на немцев, их агент, резидент даже. Взяли 2 его людей и радиста, один, к сожалению, ушел. Потому немцы так быстро и сработали с бомбардировщиками. По сути, он решение принял, связался с хозяевами, те самолеты и прислали, на нем было не дать твоим людям в укрытие уйти. Так что с этой стороны к тебе вопросы закрыты, как ты понимаешь. Я всегда знал, что он гнида. По глаза понял, что там никакой случайности нет. Ну да, по осназовцам этим непонятным поиски идут. То, что делают хорошее дело, это понятно. Уже больше 100 000 наших парней через передовую перебрались, как один говорят, что ОСНАС НКВД их освободил, а у нас таких нет, всех проверили, и армейцев тоже. Теперь гадаем, кто это вообще. Значит, особо секретная группа, слишком оснащение у них добротное. Я такого еще не встречал, и по любому запросу нужное быстро получают, сам видел. ОСНАС загадка, немцы от них воют. Вчера через Киев прошли, подпольщики сообщили, 2 танка потеряли, есть такое, но потери немалые нанесли, уничтожили гестапо, тюрьму и 2 лагеря освободили и ушли. Причем, тел нападавших не обнаружено. Наши понять не могут, они вообще кто? Ну нет у нас бойцов такого уровня, нету. Думаешь, не наши? Да нет, наши, просто тот, под кем они, затихарился почему-то. Ничего, найдем. Отслеживаем систему снабжения, им нужны специфичные материалы, по ним и найдем. А если это я, ой, не смеши, ты хоть и комдив, но мелкая сошка, не твой уровень. Кстати, тебя чего Верховный вызывал? Традиция, новый командир дивизии встречается со Сталиным. Я, кстати, слышал об этом, но не думал, что она действующая. И что? Да ничего, познакомились, пообщались, обещал бить немцев, чтобы пух и прах летел, и все. Полчаса на все про все. Это действительно было так, просто пообщались, познакомились, выслушал историю о моих приключениях, я действительно обещал быть грамотным командиром и стоять на страже интересов Союза. В общем, не подведем и все такое. Про запасы не говорил, тот потерял на них право, когда в прошлый раз отказался со мной общаться, и те перешли в мою личную собственность. Что по дивизии, ее вывели на 2-ю линию, там осталось едва 1500 человек, пушечный полк, то, что от него осталось, забрали, вооружения почти что и нет. Ладно, хоть знамена частей сохранили. Хотели расформировать, но вот не стали. Что по налету на Киев, то да, это возможно. Запасов у големов на пару дней боевых действий, после те должны скинуть хвост и затихариться рядом с точкой встречи, но если я не появлюсь в определенный срок, а я не мог это сделать, переходит к резервному плану и работают дальше по тылам, используя трофеи. Основной план был поработать по уничтожению полицаев, освобождению лагерей, карателей бить, особенно войска СС и Люфтваффе. Почему тот резервный план, идти на Киев использовал, не знаю, выясню на месте. А место встречи уже скажу, связавшись по рации. Обговорили связь на такой случай. Вот такие дела. А неплохо я взлетел, надеюсь, не буду так же падать. Пока же пообщался с Северовым и попрощались, я в гостиницу, мне машину выделили аж из гаража Кремля, а тот, видимо, домой, время позднее, 8 вечера, завтра с утра отбываю к месту дислокации теперь уже своей дивизии. Машину я отпустил, но гостиницу покинул вскоре и на своей личной эмке за город, откуда на мессере к Киеву. Светиться не хочу, завтра я должен отбыть из Москвы официально, поездом, там на перекладных, но и забрать свои големы хочу. Так что пока летел, управлял не я, один из големов-летунов, на нужной волне сам делал запрос. Около часа, не всегда, видимо, проверяли связь, вот и получил координаты места встречи. Чуть довернули, те оказывается уже на 100 километров севернее Киева, в районе Мозыря. Ничего, забрал их, то что те добыли, и обратно. Пока летел, даже поспать смог. Да, забыл сказать, что сам сделал за эти неполные 8 дней, пока в столице находился. Да мало времени, всего 2 амулета медальона и 6 амулетов големов, до 12 амулетов сканера для бойцов. Остальное время тратил на добычу маны и заполнение камней. Уж больно быстро та расходуется. Вот такие дела. Майор уже доложил, как все у них проходило. Надо сказать, я впечатлен. С момента расставания те уничтожили порядка 15 тысяч солдат и офицеров, 106 танков, 18 броневиков, полсотни бронетранспортеров, почти 1000 грузовых машин, 26 самолетов. Освободили около 80 тысяч пленных из многих лагерей. Правда, немцы стали их вывозить, майор Языков брал, допрашивал, в основном полицаев. Немецкого все же тот не знал, так что я успел вернуться в столицу, тут дождь шел, 3 утра было, и там в гостиницу, делая вид мартовского кота, мол, у женщины было и лечь до подъема, в 8 поднимут. Вы уверены в том, что говорите? Уточнил я у совсем молодого лейтенанта, командира взвода из роты разведки моей дивизии. Своими глазами видел, успели двумя грузовиками выскочить, когда немцы входили в село. У нас в тылу, в 30 километрах, уже немцы, вздохнул подполковник Лобанов, мой начальник штаба. 2 недели как я командир 298-й стрелковой дивизии, все принял, и вот занимался ею. Многие командиры перевелись в другие части, а я как прибыл, так и сказал, кто желает, пишите рапорты о переводе, подпишу. Писали, и немало, но получал новых. Вот и начштаба новый. Мы на второй линии, все шло на передний край, нам остатки. За 2 недели дивизия пополнилась немного. Сейчас списочный состав 3400 человек, а полный штат 10 тысяч. Эдак мы долго будем все получать. Пушечный полк как забрали, так и не вернули, но придали нам дивизион 3-дюймовок, где осталось 5 орудий. Вместо автобата, всего 12 грузовых и 3 легковых машины. Медсанбат хоть есть, почти полного штата, тут заслуга не Ерохина, что медсанбат спасли, а его начштаба, успел вовремя приказ отдать об эвакуации, пешком шли, все бросив, но выскользнули. Вот в таком виде я и принял дивизию. Ну, маршевые роты выбить не смог, мизер к нам направляли, но кое-что, конечно, получил. Хотя снабженцы в голос говорят, все склады пусты, вооружать вас нечем. Поэтому я просил только лошадей, хоть их получал. В общем, автобату я выдал 70 машин, включал 4 штабных автобуса, 6 санитарных и 7 легковых машин, 3 пушечных броневика для охраны штаба дивизии. Потом выдал 7 трехдюймовок для дивизиона, теперь полный штат, и людьми пополнили из одной из маршевых рот. Им лошади для буксировки орудия нужны, для снарядов выделили 10 грузовиков и обоз в 12 повозок. Также по 2 45-ки и 2 батальонных миномета на полк, и отдельные противотанковые и полковых минометов батареи, по 4 орудия, резерв командования дивизии. Также зенитная защита недостаточная, всего две зенитных пулеметных установки с четверенных пулеметов «Максим». Вот тут мало выдал, банально нет специалистов, обученных по ним, обучаем своими силами. Итак, батарея в 37 мм, 5 орудий, повезло опытного командира найти, старший лейтенант Самсонов. Сначала войны воюет, медали и орден Красной Звезды имеет, 5 пушек и 1 дешака в кузове ЗИСа. Это все на охране штаба дивизии, расчеты тренируем. Далее, 2 дешака на грузовиках снабженцем, прикрытие, пока доставляют грузы, 2 при медсанбате. А вот в полки ушло по 2 пулеметные установки «Максим». Дивизион не прикрыт, тылы, но просто некого ставить, людей нет. Да и бойцов моих в основном используют для рытья окопов, возводим укрепления у небольшого городка, где дивизия и находится в полном составе на второй линии обороны. Сегодня в тыл отправил 2 машины, с одной поехал и лейтенант Павлов, с 2 бойцами, мой разведчик. Кстати, разведрота на общем фоне еще неплохо пополнена, 3 взвода, командир, правда во взводах по 20 бойцов, и взводный всего 1, но хотя бы это есть. Второй день тишина, немцы не летают, погода плохая, постоянно дожди, вот я и отправил лейтенанта узнать, что там в тылах. Тем более связь пропала, вчера вечером была, утром уже нет. Вот тот и сообщил, наткнулись на немцев у нас глубоко в тылу. Похоже, мы в окружении, да уж ситуация, впрочем, ожидаемая. Что делать будем, командир? Трубить срочный сбор? Спросил Лобанов. Начинайте погрузку всего имущества дивизии на машины и повозки, если не хватит, скажите, подгонит еще. Не найдем шоферов на них, командиры сядут за руль. Известите начальство города, что мы в окружении, хотя они, возможно, уже знают. Пока же отдайте отбой по подразделениям, вернуть по казармам. Баня и сон. Вечером, как стемнеет, уходим. Бойцы должны быть свежими и отдохнувшими. А пока собирайте командиров подразделений на совещание. Да, не забудьте усилить посты и, думаю, выслать дальние дозоры по дорогам. Командиры забегали, началась подготовка. Дивизию сорвать не так-то и просто. Уже через час, после совещания, когда всем были поставлены свои задачи, сообщили, что не хватает 60 машин, шоферов для них нашли 42. Ничего, дважды отходил, доставал в лесу по 30. Я даже своего личного шофера на грузовик посадил, у меня вездеходная МК, сам за руль сяду. И шоферы принимали, перегоняли к тем подразделениям, где те нужны, а Лобанов вносил машины в штат нашего автобата. Там его командир, воин-инженер 2-го ранга Рефьев, суетился, оформляя. 1 медсанбат 2 десятка грузовиков взял, плюс санитарные. Кстати, медикаменты я выдал в запас, и что нужно, включая инструмент, так что 1 медсанбат был полностью оснащен и укомплектован. Хоть это радует. Вот чтобы все имущество вывести и нужны были машины. И да, я решил не прорываться к нашим, а уведу людей глубже в тыл к немцам. Тут леса, они несколько армий скроют. Что уж про мою горстку бойцов и командиров говорить, с припасами проблем не будет, все есть. Тут несколько причин для этого. Первое, набрать людей из лагерей военнопленных и полностью сформовать дивизию. Второе, пополнить вооружением со сборных пунктов. Ну и третье, пошалить в тылах. По мне так отличная идея. Да, о моих планах я никому не сообщал, все думали, что пойдем на северо-восток, к своим. Вопросы были и по теме, почему выходим ночью. Погода нелетная, вражеской авиации можно не бояться, но я объяснил это тем, что о нас не должны знать, а ночь скроет, так что и сам лег спать, только дозоры и посты, да патрули по городу ходили, я тут еще и военный комендант в городке, и отбой по дивизии, все приготовлено к выходу, как поедим, сразу выступаем. Кстати, в дивизии было 7 полевых кухонь, я выдал еще 13, все немецкие, хоть хватать стало. Все же как стемнело, дивизия покинула город. Куда пропало правление города, не знаю, жителей мало, большинство эвакуировано, видимо своими силами эвакуировалось, а вот мы пошли на запад. Кстати, когда ставил задачу в штабном автобусе, многие командиры были озадачены, но я успокоил, все просчитано, это самый лучший маршрут. Так и двинули. Впереди рыскают бойцы разведроты, усиленные для прикрытия пушечным броневиком, поверяют маршрут. На 10 километров, те уже проверили, немцев нет. Также я достал големов и им поставил задачи. Дальнее охранение дивизии. Плюс один поднялся в воздух на шторхе, и пусть погода нелетная, в закрытой кабине тот вполне тянул. Да, температура уже минус 5, Несколько раз ледяные дожди были, кое-где снег выпал, но терпимо, тем более в дивизии зимнюю форму одежды получить успели, тут молодцы-снабженцы, подсуетились. Просто я имею в виду, что покинув теплые дома, ночевать при такой погоде на открытом воздухе, палаток было мало, смерти подобно, да не все проснутся, могут и замерзнуть, поэтому нужны укрытия. Использовать города и села нельзя, немцы о нас сразу узнают, однако тут проходило столько боев, столько копали траншей, блиндажей, землянок, что поискав, в дневных переходах можно найти такие укрытия для отдыха и обогрева. Именно эту задачу я и поставил летчику. Тот сканером будет искать и наносить координаты на карту. Я выдал ему ее, куда идем показал, по маршруту будет вести разведку. Также поищет лагеря военнопленных и пункты сбора трофейного вооружения. Мне дивизию пополнять и вооружать нужно. Вот так и двинули. Вскоре пролетел над нами летчик, скинул карту. Бойцы подобрали портфель и принесли мне. Нашел тот отличное место, там, похоже, целый корпус стоял, землянок, да оборудованных, просто огромное количество. Там моя дивизия, даже если пополнена до штата будет, себя станет чувствовать вольготно. Правда, до этих землянок почти 100 километров, придется постараться, но теперь ясно, что делать. Обустроимся там, на довольно продолжительное время, как големы найдут вокруг, что нужно нам, вводя рейдовые группы, будем освобождать лагеря и очищать пункты сбора, да немецкие склады, и все туда к дивизии увозить, пополнять и формировать. А чтобы мы работали спокойно, тут поработают големы, будут зачищать всех, кто сунется к нам. По мне так отличный план, и все бы, думаю, получилось, если бы не воля случая. Все дело в том, что моя дивизия находилась на второй линии обороны, то есть в тылу передовой. Да, в дальнем, до передовой было около 40 километров. Понятно, с окружением оборона рухнула, и пока немцы не завершили окружение, наши части, кто успел получить приказ, и кто нет, спешно отходили, чтобы успеть разорвать пока еще слабое колечко и выйти к своим, строя новую оборону. Да с новой границы так отступают, уже привыкнуть должны. Так что пока был день, бойцы отдыхали, через город мой прошло немало частей. На нас внимания не обращали, просто обнаружили, быстро проскакивали, я только усилил охрану машины вооружения. Не зря, пару раз командиры, один в чине капитана, другой майора, пытались их угнать у дивизии, давя званиями на бойцов, но дежурным был главный особист дивизии, батальонный комиссар Евстигнеев, он и шугал, как сообщали, когда такие наглецы появлялись. Однако уйти не все успели, вот мы и встретились с одной из наших дивизий. А дорога – это основная трасса снабжения, тут других, если честно, и нет, неудивительно, что мы встретились. Самое главное, что командовал этой дивизией комдив, в звании генерал-майора. Пусть в должностях мы равны, но красные лампасы – это красные лампасы. Его дозоры на моих разведчиков наткнулись, опознались, те сообщили, кто мы, и генерал отправил связного, капитан из его штаба, прибыть к нему. И я понял, моя затея обречена на провал. Пока ехал на своей «М-ке», с охраной из броневика и крытой полуторки полной бойцов комендантского взвода, к месту встречи, успел незаметно выпустить двух големов. Те по лесу бегом держали ту же скорость, но в стороне. Дал им особое задание, дам специальный знак, один выстрел и генерал будет ликвидирован. Я не собирался вот так просто рушить свои планы, если тот решил свою дивизию усилить моей. Я бы так и сделал, кинул чужую часть на провыв, ведя свою без потерь в брешь. Если бы я как генерал думал, так то у меня свои методы прорыва обороны. Кстати, не касался големов. По времени, я вообще сделал всего 3 медальона, даже пока заполнить ничем, и по 2 голема в день, 23 вышло. В день, когда узнал об окружении, всего один сделать успел, дальше не до них. Куда големы пошли, 2 в минометчики, 4 в танкисты, 2 в летчики и остальные в СНС. Помимо этого сделал 12 амулетов сканера, для бойцов, хотя пока не всем хватало. Вот такие дела. Одна группа в 10 големов, работала в тылах у немцев. Вооружены трофейным оружием, боезапас за счет них набирали. Причем работать я приказал чисто по европейским добровольцам, немцев игнорировать. Если это не СС и Люфтваффе. Так что согласно докладу, 2 полка венгров те стерли в ноль, вообще выживших нет. И 1 полк французских добровольцев в 2 батальона и штаб с тылами. Просто 3-й батальон был далеко, куда-то его перекинули, поэтому не весь считается уничтоженным. ну и моторизованный батальон СС, с двумя аэродромами подскока. Это пока все, чем те похвастаться могут. По мне так уже немало сделано, очень даже солидно. Сейчас те на зарядке, потратились сильно, третий день ждут, пока накопители зарядятся, найдя безопасное место в густых лесах. Больше и сообщить нечего, так что сам, сидя за рулем, обгоняя пешую колонну одного из моих полков, колонну арт-дивизиона уже обогнал, мой штаб как раз за ним не спеша двигался, я вскоре и добрался до чужой дивизии. Тут уже навстречу шли колонны уставших бойцов. Вскоре связный командир от генерала показал на его машину. Не так и много техники те смогли сохранить, но обоз я видел. Кстати, это была 248-я стрелковая дивизия, и комдив был поляк, некто Сверчевский. И тот сходу подчинил меня себе, так и сказал, что теперь дивизии будут при порыве действовать совместно, старшим будет он. Я все же попытался переубедить: товарищ генерал, у меня свои задачи, я их отменяю, теперь слушайте приказ, успел сказать тот. Я как раз почесал затылок, сбив фуражку на лоб. Поначалу никто и не расслышал далекого выстрела. Меня слегка дернуло в плечо, вот генералу пуля попала в голову. Да, я подал сигнал рукой, почесав затылок, если тот такой упертый, только так. Из-за таких вот генералов мы и до Москвы дошли, лично я так считал. Причем, стреляли через меня, пуля прошла через мягкие ткани плеча, ранение не тяжелое, и попала в генерала. Сейчас големы уходили вглубь леса, а меня сбил с ног один из бойцов комендантского взвода, сообразив, что случилось. Да и сложно не понять, голова генерала по сути лопнула. Я даже вскрикнул, когда меня уронили. Больно. Тут же последовали крики командиров, бойцы разбегались, занимая круговую оборону, дивизия встала, тело генерала оттащили к борту его эмки, а меня следом. Я за плечо держался, шинель простреляна, на пальцах, что зажимали рану, кровь, поэтому пока было свободное время, в лес углубились бойцы, прочесывали, тут деревья вплотную к дороге выходили, меня перевязывала молодая девушка, военфельдшер, из дивизии генерала. Самого комдива-то уже осмотрела, ему не помощь, и вот, изучив рану, меня до обнаженного торса раздели, а снаружи -6 уже, между прочим, ветерок, но мои бойцы стеной встали, прикрывали, и та работала. Так вот, осмотрела и сообщила: сквозное ранение, товарищ полковник, нужно шить, но пока наложу повязку. Добро, в моем медсанбате все сделают. Вместе со мной к генералу мой комиссар прибыл, полковник-комиссар Давыдов, не родственник, просто однофамилец с немецким агентом. Тот уже выяснил, что случилось, подошел и сообщил: в тебя стреляли-то, со спины, нашли, откуда стреляли, и гильзу, наша, вроде СВТ. Пуля сначала через тебя, в генерала попал, похоже, он случайная жертва, да уж, судьба она такая. Ладно, Леонид Павлович, выясни, кто сейчас командование дивизией принимает. Так уже, замкомдива ранен был, вот начальник штаба, полковник Ткачук, и принимает ее, позови его. Я сидел на подножке генеральской эмки, мне заканчивали бинтовать плечо, бойцы оттирали от крови исподнюю рубаху, френч и шинель, когда подошел Ткачук. Помню его, невысокий, со скуластым лицом и усиками, как у Гитлера. «Полковник, думаю, вашей дивизии усилить свою», — сказал я ему. «У нас приказ, товарищ комдив», — насупился тот. «Получили письменный, пробиваться к своим. Повезло, не ко всем посыльные смогли добраться. Ладно, не волить не буду, мне особо вы и не нужны. Идем к моей машине, мои летчики провели воздушную разведку. Покажу, кто против тебя и сколько. Информации 2 часа. Там, кстати, пара лесных дорог. Немцев там нет или не знают о них, можно будет обойти. Это дело», — оживился тот. «Меня уже одевали, косынку потом сделали, руку в нее сунули». Дальше комиссар мой достал карту и расстелил на капоте машины. Не особо удобно, но штабной машины у тех не было, так что 2 штабных командира перекидали информацию на свою карту, качая головами. Вырваться будет край как сложно, это они отлично понимали, там были вражеские самоходки, но Ткачук стоял на своем, так что попрощались. Понятно, теперь меня никто и не думал присоединять, вот так вернулся. Дальше, пока врачи на ходу в санитарной машине шили меня, при свете фонариков, дивизия дальше шла ускоренным маршем. Кстати, Ткачук сообщил, что за ним только заслон, что он и немцы остались, следуют за ними по этой же дороге. До бывшей передовой километров 10 осталось. Ну сейчас ночь, вряд ли следуют, но информацию принял к сведению. А через час, как прошла операция, шили на живую, мы уже разминулись с дивизией Ткачука, заслон пропустили, что их нагонял, впереди только моя разведка и немцы, и озвучил свое решение, показывая нужный район карандашом. Нам нужно сюда, за ночь точно не успеем, тут километров 80 остается, люди может и выдержат, а лошади точно нет, уже устали, поэтому кого можем берем на машины и идем автотранспортом. Дороги свободны, разведка уничтожит тех, кто охраняет мосты, разгрузим машины и вторым рейсом один из полков перевезем, остальные и обоз своим ходом. Понятно, немцы не дадут так вольготно разъезжать, дважды может и проскочим, в третий точно нет, поэтому вот на этом участке, уже у немцев в тылу за бывшей передовой, дивизия уходит в лес. Дорога плохая, но люди и пушки с повозками пройдут. Один минус, вот тут речка, глубокая, от моста одни пеньки. Поэтому спешным маршем вперед выдвинут саперные батальона, и пока бойцы подходят и греются у костров, палатки вам оставим, построить мост, можно времянку. Дальше уже таких препятствий не будет, и незаметно для немцев выведем дивизию к месту будущей дислокации, мы обеспечим им свободную дорогу. С автоколонной я иду и весь штаб, остальную дивизию ведет начальник штаба. Пока все, готовимся, можно срисовать кроки, и выезжаем. 10 минут на подготовку. План вполне рабочий. Наша автоколонна, все машины и даже два наличных трактора с тележками, забрали и двинули вперед. Дорога пуста. Немцы грелись в землянках, в деревнях и селах. Их в такую погоду на улицу не выгонишь, особенно ночью. Я потому ее и выбрал, не днем идти. Да те и не думали спешить нагонять уходящие советские войска, знали, что те уже в кольце. Это был Вяземский котел, как я понимаю. Мы на самой южной его части. Я уже выпустил 12 големов, поэтому, когда мы подъехали к передовой, в этом месте дорога окопами перекопана была, что у нас, что у немцев, так просто не переехать. Все немцы, в основном что не спали, наблюдатели, часовые и дежурные смены, были мертвы. В ножи взяли, других не трогали, мало ли наш умит, тем более рев движков вряд ли их разбудит. Так вот, через окопы кинули деревянные щиты, бойцы саперного батальона заранее сбили и приготовили их, один взвод с нами был, кидали, техника проехала, но щиты оставили, за нами дивизия идет, повозки и телеги, им тут проходить. А дальше так и катили, впереди километрах в трех на Opel Blitz, я выдал, катили големы, расчищая нам свободный путь, 6 мостов проехали, тела охраны под настилом лежали, так и добрались, деревень мало, места не особо заселенные, 2 часа в дороге, хорошо укатано, километров 30 в час держали, выше трактора просто не тянули, они колесными были, свернули куда нужно и двигаясь через темный лес, листва уже почти вся слетела, въехали туда куда нужно, дальше высаживали бойцов, мы с собой одну стрелковую роту взяли, 60 бойцов, на них временно охрана базы, пока же светя факелами и фонариками, осматривались, а тут целый городок из землянок и блиндажей, подбирали куда кому, где полки расселять. Я сразу указал, где штабные землянки, там раньше штаб чей-то и был, целая сеть с переходами, вот там комиссар, и штаб дивизии устраивался. Дальше топили печки, тут они из диких камней и саманных кирпичей сложены, не буржуйки. Тут похоже та часть, что ранее здесь стояла, собиралась зимовать, и долго, качественно все сделано и добротно. И что важно, при осмотре, оказалась часть землянок занята. Я об этом знал, летчик сканером засек, потому и поторопился. Те в тяжелом положении были, а в стороне спали кони и были повозки. Обоз санитарный, свернули, 2 недели тут же вид. Когда фронт снова откатился, оказались в тылу у противника, около 40 раненых, 12 возниц и 5 медперсонала. Ходили в ближайшую деревню за едой, ну и по лесу, благо один из возничих старый охотник и как выживать знал. Дичь приносил, готовили в котле, так и протянули. Пока шла разгрузка, особисты уже проверили персонал санитарного обоза, раненых изучили, вот ко мне и бросилась старший военфельдшер, она тут командовала. «Товарищ полковник, нам срочно нужна помощь, у 2 воспаления, а у меня все, что было, уже использовала. Вы кто, старший военфельдшер Танич. «Ой, а я вас помню, вы наш лагерь военнопленных освобождали в Слуцке. Вы меня выпустили из барака, куда набирали в бордель. Старая знакомая, много вас там было, всех не упомнишь. Вон видишь машины, у землянок разгружаются, это медсанбат моей дивизии в полном составе. Найдешь там военврач второго ранга Матвееву, а вон она, в свете фар санитару за трещину отвесила. Доложишься, и дальше уже совместно будете решать вопросы по раненым. Ими займутся уже мои врачи. Бегом, Танич!» Та усвистала радостная. Еще бы, по сути безнадега, еще мрачные виды природы вокруг, осень она такая, давит, а тут множество машин в отблеске горевших фар, бойцы, звонкие и бодрые команды, деловая суета, видно, что тут порядок, и суета вполне управляемая. Чего же не радоваться, можно сказать, все проблемы позади. Матвеевой я приказал медперсонал вводить в штат медсанбата, нечего специалистами раскидываться, а обоз главному снабженцу. Он тут больше всего суетился и шуму от него, знал, что недели на две, а то и больше здесь задержимся, выбирал землянки, которые пойдут под склады. Машины же разгружать нужно. Бегали зенитчики, выбирали, где орудия и пулеметы развернуть, чтобы взять небо под охрану. В общем, работа спорилась. В жилых землянках, как я уже говорил, размещались, топили печки. Причем почти во всех, дивизия придет, чтобы прогреты были. Даже несколько бань нашли, не под землей. Только дров мало, максимум дней на 5. Мой ординарец, боец татарский, и адъютант, лейтенант Быков, нашли землянку. Явно командирская, даже генеральская, со всеми удобствами. Оба там обустроились, мои вещи размещали. Комендантский взвод взял штаб и жилые землянки, включая мою, под охрану. В котлах полевых кухонь поспевал обед. С нами 7 было, что можно буксировать машинами. Ну, саперы тут остаются, оба трактора оставил им, пока отбой, а с утра велел отъехать подальше, не демаскировать дислокацию дивизии лесоповалом и заняться валкой леса, желательно павших стволов, рубить, пилить и колоть, ну и дрова к землянкам. Час всего, но уже осваивались, бойцы брали под охрану немалую территорию, однако машины разгружены, задачи розданы, и с двумя броневиками, третий оставил при штабе, как резерв, покатил обратно.